«Мисс Трейси Уитни?» — откликнулся он. «Ну, конечно! Я был другом вашего покойного мужа. Мы были вместе в Индии». «Как это интересно!» — воскликнула баронесса. «Странно, он никогда не упоминал о вас», — холодно заметила Трейси. «Неужели это так? Я удивлен. Занятный парень. Жаль, что кончил так плохо». «А что случилось?» — спросила баронесса Ховард. Трейси испепеляюще смотрела на Джеффа. «Ничего, пустяки». «Ничего», — сказал Джефф с упреком. «Если мне не изменяет память, его повесили в Индии». «В Пакистане», — отрезала Трейси. «А сейчас я действительно припоминаю, что муж говорил о вас. Как ваша жена?» Баронесса Ховард посмотрела на Джеффа. «Ты никогда не говорил, что был женат, Джефф?» «Мы с Сесилией в разводе». Трейси улыбнулась лукаво. «Я имею в виду Розу. А, эту жену». Баронесса Ховард изумилась еще больше. «Ты был женат дважды?» «Один раз», — ответил он небрежно. «Мы с Розой отменили свадьбу. Мы были очень молоды». Он хотел отойти в сторону. Трейси спросила. «А разве они не близнецы?» Баронесса Ховард воскликнула. «Близнецы?» «Они живут со своей матерью», — сказал ей Джефф и взглянул на Трейси. «Не могу выразить словами, миссис Уитни, как мне приятно побеседовать с вами, но мы не должны досаждать вам, пользуясь своим исключительным правом гостей». Он взял баронессу под руку и удалился. На следующее утро Трейси столкнулась с Джеффом в лифте в Харротс. В универмаге толпились покупатели. Выходя из лифта на третьем этаже, она повернулась к Джеффу и сказала громким, чистым голосом: «Между прочим, как вам всегда удается избегать наказания за аморальность поведения?» Дверь закрылась, и Джефф остался в лифте, окруженный возмущенными покупателями. В ту же ночь, лежа в постели и думая о Джеффе, Трейси невольно рассмеялась. «Он действительно славный, негодяй, но обаятельный негодяй». Ей стало интересно, в каких отношениях он состоял с баронессой Ховард. «Джефф и я одного поля ягоды», — подумала Трейси. «Никто из них никогда не остепенится. Жизнь, которую они вели, слишком волнующа, слишком активна и воздает за все должное вознаграждение». Она переключилась на предстоящую ей работу. Операция, которую планировала провести на юге Франции, должна стать вызовом. Гюнтер сообщил ей, что полиция ищет банду. Уснула она с улыбкой на устах. В Париже, в номере отеля, Даниэль Купер читал отчеты, выданные инспектором Триньяном. Часы показывали 4 часа утра, и Купер корпел над бумагами несколько часов кряду, анализируя смесь грабежей и мошенничеств, проделанных с богатым воображением. Почерк некоторых Купер узнавал, но многие были в новинку. Как упомянул инспектор Триньян, все жертвы имели сомнительную репутацию. «Члены этой шайки, очевидно, считают себя Робин Гудами», — размышлял Купер. Он почти закончил. Оставалось только 3 отчета. Сверху на одной из папок стояла надпись «Брюссель». Купер перевернул обложку и заглянул в отчет. Из стенного сейфа мистера Ван Раузена, бельгийского биржевого маклера, замешанного в ряде подозрительных финансовых сделок, украли драгоценности стоимостью 2 миллиона долларов. Хозяева уехали в отпуск, и дом оказался пустой. Купер уловил что-то на странице, отчего участилось его сердцебиение. Он вернулся к первому предложению и начал перечитывать отчет, сосредоточиваясь на каждом слове. Документ отличался от остальных одним существенным моментом. Воровка отключила сигнализацию, а когда прибыла полиция, их на пороге встретила женщина в тонкой, как паутина, ночной сорочке. Ее волосы были убраны под чепец для бигуди, а лицо намазано толстым слоем кольт-крема. Она назвала с гостей Ван Раузенов. Полиция поверила ее рассказу, и к тому времени, когда им удалось проверить это, связавшись с отсутствующими хозяевами, женщина и драгоценности исчезли. Купер отложил отчет в сторону. Логика, логика. Инспектор Триньяни потерял терпение. «Вы ошибаетесь. Я говорю вам, что невозможно, чтобы одна женщина совершила все эти преступления». «Это можно проверить», — возразил Даниэль Купер. «Как?» «Я хотел бы посмотреть компьютерные данные о дате и месте совершения некоторых последних ограблений и мошенничеств, попадающих в эту категорию. Это довольно просто, но затем мне хотелось бы получить сообщение об эмиграции на каждую американскую туристку, которая пребывала в тех городах, где совершались преступления. Возможно, что она время от времени использовала фальшивые паспорта, но есть вероятность, что она также пользовалась своим настоящим именем». Инспектор Триньян задумался. «Я понимаю логический ход ваших мыслей, мсье». Он всматривался в маленького человека, стоящего перед ним. «Очень хорошо. Я приведу механизм в движение. Первое ограбление из этой серии произошло в Стокгольме. Рапорт из шведского отделения Интерпола содержал имена американских туристок, приехавших в Стокгольм на той неделе. Эти имена заложили в компьютер. Следующим городом оказался Милан. Имена американских туристок в Милане во время ограбления сличились с именами женщин, побывавших в Стокгольме. Их оказалось 55. Этот список сверили с именами американок, пребывавших в Ирландии во время очередной мошеннической проделки. Количество имен сократилось до 15. Инспектор Триньян вручил ксерокопию Даниэлю Куперу. «Я сейчас начну сверять эти имена с именами женщин, побывавших в Берлине в день одного жульничества», — начал инспектор Триньян, — «и не трудитесь». В начале списка стояло имя Трейси Уитни. Наконец-то, имея конкретные данные, Интерпол начал действовать. Красные циркуляры, означавшие срочность, разослали в каждую страну с рекомендацией о наблюдении за Трейси Уитни. «Мы также передадим по телетайпу зеленое предупреждение», — сообщил Даниэлю Куперу инспектор Триньян. «Зеленое предупреждение? Мы пользуемся цветовой кодовой системой. Красные циркуляры — это срочность, синий цвет — запрос о подозреваемом. Зеленое предупреждение уведомляют полицейские отделения о том, что такой-то индивидуум находится под подозрением, и за ним следует установить наблюдение. Черный цвет — запрос об опознании трупов. В какую бы страну ни поехала мисс Уитни, с этого момента ее проверяют через таможню, она окажется под наблюдением». На следующий день фотографии Трейси Уитни из южно-лузианской женской тюрьмы имелись в Интерполе. Даниэль Купер позвонил Рейндлсу домой. Телефон позвонил раз 10, прежде чем послышался ответ. «Алло. Мне нужна некоторая информация. Это вы, Купер? Ради бога. Сейчас 4 часа утра. Я спал так крепко, Я хочу, чтобы вы выслали мне все, что удастся найти о Трейси Уитни. Вырезки из газет, видеопленку. Все, все, все. Что происходит? Купер повесил трубку. Когда-нибудь я убью этого сукина сына, поклялся Рейнольдс. Раньше Даниэль Купер проявлял поверхностный интерес к Трейси Уитни. Теперь она стала его целью. Он расклеил ее фотографии на стенах своего небольшого гостиничного номера в Париже и прочитал о ней все сообщения газет. Он взял на прокат видеомагнитофон и крутил телевизионные съемки Трейси после вынесения приговора и после ее освобождения из тюрьмы. Купер сидел в темной комнате час за часом, смотря клипы, и первоначальные подозрения стало уверенностью. «Вы и есть та шайка гангстерш, мисс Уитни», — сказал вслух Даниэль Купер. Затем он щелкнул кнопку перемотки видеомагнитофона еще раз. Каждый год в первую субботу июня граф де Матини устраивает благотворительный бал с целью оказания материальной помощи детской больнице в Париже. Билеты приглашения, на которых значилось, что мужчины должны явиться во фраках, а дамы в вечерних туалетах, стоили по $1000 каждый. И высший свет, чтобы принять участие в вечере, слетался со всех концов земного шара. Шато графа де Матини близ Антиба, относящийся к XV веку, считался одной из французских достопримечательностей. Вечер празднества, пышно убранные большой и малые залы, заполнили гости в роскошных нарядах. Слуги в идеально сшитых ливреях предлагали бесчисленные бокалы шампанским. В ряд стояли огромные столы с закуской а-ля фуршет на серебряных блюдах георгианского стиля. Трейси выглядела неотразимо в белом кружевном платье, с высоко уложенной прической, которую венчала тиара из бриллиантов. Она танцевала с хозяином, графом де Матини, 70-летним вдовцом, невысоким и элегантным, с бледным и худым лицом. Благотворительный бал, даваемый ежегодно в пользу детской больницы, — это настоящий рэкет, — сказал тогда Трейси Гюнтер Хартог. 10% от собранных денег отдается детям, 90% поступает в его карман. «Вы великолепно танцуете, герцогиня», — похвалил граф. Трейси улыбнулась. «Это только благодаря моему партнеру. Как же так случилось, что мы раньше не встречались?» «Я живу в Южной Америке», — объяснила Трейси. «В джунглях, если так можно выразиться». «Почему? Скажите ради бога». «Мой муж — владелец нескольких шахт в Бразилии». И ваш муж сегодня вечером здесь?» «Нет, к сожалению, он остался, чтобы вести дела». «Ему не повезло, зато повезло мне». Рука графа сильнее обвелась вокруг ее талии. «Я непременно хочу, чтобы мы стали добрыми друзьями». «И я тоже», — пробормотала Трейси. Через плечо графа Трейси вдруг поймала взгляд Джеффа Стивенса, загорелого и находящегося в до неприличия курортном настроении.